Глава 32. Люк все-таки потащил меня к менталисту, а поскольку, по его словам, дело не терпело отлагательства, а в городе, где жила Энора Мюре, хороших специалистов не было, пришлось нам опять воспользоваться телепортом. Честно говоря, мне было уже все равно, найдет ли что-то менталист или нет, поскольку меня захлестывало самое черное отчаяние. Сесиль, на которую я возлагала столько надежд, вела себя, как положено, кошечке ее возраста, и ни взглядом, ни движением не показывала, что ее что-то тревожило внутри. То, что ее могло тревожить, тоже ничем себя не выдавало, если это что-то вообще было. Поэтому я прижимала Сесиль и позволяла Люку тащить меня, куда он считал нужным, даже не обращая особого внимания на то, где мы. Хорошо, хоть отвел действительно к менталисту, а не в храм. С меня осталось бы согласиться на все, лишь бы, наконец, меня оставили в покое. Но Каролинин брат привел, как и говорил, к менталисту и потребовал полностью проверить на внушение, на влияние и на блоки. Менталист ничего не обнаружил, хотя проверял долго, тщательно и с применением кучи артефактов. Люка это не успокоило. Он взъерошил волосы, которые так и не удосужился подровнять после стычки с Винсановской оградой, и спросил: «Значит, с Марго все в порядке?» «В полном». «А с кошкой?» «Что с кошкой?» — не понял менталист. «С кошкой все в порядке?» Менталист недоуменно посмотрел на Сесиль, а потом столь же недоуменно уставился на Люка. А я обмерла от ужаса. Если произошел обмен душами, сейчас это выяснится, и Себастьена окончательно уничтожат. Видно, я как-то дала понять Люку о своих надеждах на Сесиль, или ему только что пришла в голову подобная вероятность, поскольку раньше он на это даже не намекал. Я лихорадочно просчитывала варианты поведения. Убегать бессмысленно, от Люка не скрыться. А бегством только подтвержу его подозрения. Вернет, отберет Сесиль и... Я недостаточно компетентен, чтобы сделать вывод о ее здоровье, — едко сказал менталист. Обратитесь к тем, кто специализируется на животных. Люк, мне тоже кажется, что ты зря это затеял. Я взяла его за руку и потянула к выходу. Нет, я понимала, что это бесполезно, но попробовать стоило. Вдруг получится. Люк с места не сдвинулся. Более того, перехватил мою руку так, что стало понятно. Все мои мысли и чувства для него не секрет. Но сбежать он нам не даст. Сесиль недовольно заворочилась, но я ее погладила, и она опять затихла. Спрашивая, все ли с ней в порядке, я рассчитывал на отчет по ментальному вмешательству, раздраженно выдал Люк. А не на то, что вы мне посоветуете пойти к кошачьему целителю. К слову, там мы уже были, и он ничего странного не нашел. «Исследовать кошку на ментальное вмешательство?» — ошарашенно спросил менталист. «Не все ли вам равно кого, если за это платят?» «Но кошку...» Тут Люк взглянул так, что у менталиста пропали последние сомнения. Он даже выдавил из себя. «Впрочем, вы совершенно правы. Кошки по уму не так уж сильно от нас отличаются. Особенно от некоторых. Это вы на кого сейчас намекаете?» — подозрительно спросил менталист. «Вы его не знаете», — мрачно ответил Люк. «Поверьте, эта кошечка намного умнее того Инора. Не мудрено быть умнее его», — не менее мрачно буркнула я. «Люк, я устала. Может, пойдем домой?» «Вот сейчас Сесиль проверит, и пойдем. Мне не нужны неожиданности». «Инор, так вы займетесь или нам искать другого специалиста? Уверен, желающие заработать найдутся». «Давайте свою Сесиль. Почему бы и не проверить такого замечательного котенка, если так упрашивают?» Залебезил перед ним менталист. Он протянул руки, но я лишь мрачно на него посмотрела, не желая лишаться последней надежды. или лишать ее того, кто может быть там. Сесиль тоже не выразила желания перейти к нему, обняла лапками мою руку и испуганно смотрела на менталиста. «Марго, дай ему кошку. Сесиль не хочет. У нее будет очередная моральная травма. Одной моральной травмы больше, одной меньше. Сесиль уже все равно». Я отрицательно покрутила головой, и Люк чуть раздраженно продолжил. «Марго, не заставляй отбирать у тебя кошку силой. Тогда у нее эта самая травма точно будет. И, возможно, не только моральная». Помолчал и добавил. «И, возможно, не только у нее». Я бросила взгляд на дверь. «Нет, убежать не удастся». Сесиль лишь коротко мявкнула, когда я обреченно передавала ее менталисту. Бедняжка вся сжалась в ожидании неприятностей. Хорошо, хоть мяукать от ужаса не начала, пока маг над ней ворковал, тщетно пытаясь успокоить. Поняв, что это не удастся сделать, а котенок не сбежит, так как слишком напуган, менталист все же приступил к работе, чтобы чуть позже выдать вердикт. Ее точно использовали какое-то время. Вторжение было очень жестким, наверняка ваша Сесиль испытывала большую боль, возможно, даже была при смерти. Он вопросительно посмотрел. Люк нехотя кивнул, а я схватила кошечку, с ужасом ожидая того, что менталист скажет дальше. Потом ее покинули так же грубо. Следов внушения нет, да оно и не нужно, если вселившийся управляет лично. Потом кошке внушать — это как-то... Он снисходительно на нас посмотрел, но Люк не проникся. «А сейчас?» — спросил он. «Сейчас, использовавший ее, покинул, тоже жестко, но она должна была пережить это намного легче». «Больше там никого нет?» — подозрительно спросил Люк. «То есть теперь там только кошка безо всяких подселенцев?» «Я же вам только что сказал, что ее покинули», — раздраженно ответил менталист. «Делалось это все очень грубо, скрыть следы никто не пытался». Посмотрел на Люка, нетерпеливым жестом пытавшегося его прервать, и снисходительно добавил. «Теперь это просто кошка, безо всяких подселенцев. Но должен вам сказать, что подобные развлечения с животными не поощряются советом». И он нудно забубнил, напоминая пункты, которые все маги должны знать на зубок. Я опять взяла Сесиль на руки, прижала к себе и крепко зажмурилась. Если бы можно было, я бы и уши заткнула. Не хотелось ничего ни видеть, ни слышать, ни говорить с кем-либо. Одной короткой фразой менталист перечеркнул все надежды на возможный счастливый исход. Можно было бы порадоваться за Винсана, которому в кои-то веки удалось сделать все как надо, если бы меня ничуть не волновал тот Инор, у кого не осталось ни одного шанса. «Инарита, что с вами?» — раздался встревоженный голос менталиста. И тут я поняла, что из крепко зажмуренных глаз не переставая лились слезы, и я ничего не могла с этим сделать. Не могла, да и не хотела. «От вашей лекции кто угодно разревется», — заметил Люк. «Она раздражает сильнее, чем Лук. Покажите мне того мага, который не знает перечисленных вами пунктов. Кто-то же влезал в это несчастное животное». «Не мы», — отрезал Люк. «Ваши деньги, Инор». Он вручил менталисту оговоренную сумму. «Наверное. Я не видела. Все так же закрывала глаза, не желая ни на что смотреть. Сесилья прижимала к себе, но кошечке это не нравилось. Она жалобно мяукала, но пока не вырывалась. Люк схватил меня за плечо и вывел на улицу. Глаза пришлось открыть, чтобы не упасть. Ладно бы я одна, но ведь могла пострадать Сесиль. «Платков на тебя не напасешься», — проворчал Люк и сунул мне все тот же не слишком чистый, а теперь еще и мокрый. «Марго, успокойся. Неужели этот вселенец стал так тебе дорог, что ты его безостановочно оплакиваешь?» Кошку он вытащил у меня из рук. Она только пискнуть успела. Пришлось брать платок, искать на нем сухое место и вытирать глаза. Суши они не стали, но Сесилья у него забрала. Почему-то мне казалось, что она единственная, что осталось у меня от Себастьена. «Марго, ты его оплакиваешь, словно недавнего покойника», — проворчал Люк. «Но он умер уже давно». «Нет, не умер». Я помотала головой и посмотрела прямо на Люка. Он был жив до того, как вы его убили. Мы его не убили, а отправили назад. «Марго, как ты не понимаешь», — загорячился Люк. «Это было вообще непонятно что. Тело-то винсановское. Вы ему не дали свое вернуть. Он и не собирался. Если бы он поставил в известность о себе совет, тогда бы еще можно было подумать о его добрых намерениях. И что совет? Совет бы поступил так же, как вы». «Ну да», — чуть смутился Люк. «Но еще и тело бы грохнули, и Винсану пришлось бы туго». Я опять прикрыла глаза, но больше не плакала. Глаза болели, а внутри меня все было сухо, как в пустыне, черной, потрескавшейся, выжженной. Какое мне дело до того, что было бы с Винсаном? Может, все и решилось бы наипрекраснейшим для него образом. Все равно мы теперь об этом никогда не узнаем. «Марго, я понимаю», — мягко заговорил Люк. «Ты испытываешь чувство вины из-за того, что он помог тебе с Шарлем». «Ничего ты не понимаешь», — взорвалась я. «То, что вы сделали...» «Люк, вы все равно, что убили и меня вместе с ним». «Я люблю его, Люк. Я не представляю, как я буду дальше жить». Я замолчала. Молчал и Люк. Даже кошечка у меня на руках затихла и сжалась в совсем крошечный комочек. Мы словно замерли в огромном пузыре, отгороженном от остального мира. Доносившиеся звуки казались ужасно громкими и давящими, но в то же время смазанными и невнятными. «Марго, не выдумывай!» — прервал тишину Люк. «Как можно влюбиться в не пойми кого? Он же не настоящий. Самый, что ни на есть настоящий для меня. Ты его даже не видела. Пойми, ты постоянно видела только Винсана. Может, ты и испытывала какие-то чувства, но к настоящему владельцу тела». Последняя фраза Люка прозвучала так, словно он и сам в это не верил. У меня же она вызвала только возмущение. «Еще чего? К Винсану я чувствую только отвращение. Я имею в виду к настоящему. Они разные. Они совсем разные, как ты не понимаешь, Люк. И да, я видела настоящего Себастьена, такого, каким он был и каким опять мог бы стать, если бы вы его не убили». Сесиль отчаянно мявкнула и вцепилась когтями в мою руку, и я обнаружила, что все это время сжимала ее все сильнее, почти задавила бедняжку, а ведь пообещала заботиться. Она же не виновата ни во вселении Винсана, ни в том, что другого вселения не получилось. Я успокаивающе погладила ее по голове. «Марго, нельзя убить того, кто давно мертв», — четко разделяя слова, сказал Люк. «Он мертв, а мы живы. То, что случилось, оно должно было случиться. Винсану вернули тело, а захватчика изгнали. И это правильно. Подумай об этом прямо сейчас». Я подумала. И внезапно мне пришло в голову, что не обязательно же произошло вытеснение. Вдруг Винсан просто подселился к себе вторым. Хозяин тела в любом случае имеет преимущество, захватил управление сразу, поэтому Себастьен и не дает о себе знать. Нет, еще не все потеряно. Есть еще надежда, пусть мизерная, но есть. Если Винсан его слышал тогда, то наверняка слышит и сейчас. Вдруг как раз сейчас проходят переговоры. Должен же Винсан понимать, что Люк может сообщить в совет о случившемся. Тогда наверняка проверят. И если найдут подселенца, то вполне возможно пострадает не только тело, но и сам Винсан. Нужно будет намекнуть, что он тоже может вытесниться, если не поможет. Пусть у него лапки, но у меня-то нет. Я приободрилась. «Все будет хорошо, правда, Сесиль?» Я шмыгнула носом и прижалась к золотистой шерстке. «Конечно», — бодро сказал Люк и погладил по голове сначала Сесиль, а потом меня. «Вот выспишься, и завтра все это покажется совсем глупым и не стоящим внимания. Поехали к тетушке». Я внимательно на него посмотрела. «Теперь главное не выдать, что Себастьян мог остаться в Винсане. Ни в коем случае нельзя показывать свою заинтересованность». «Нет, Люк, я домой. Нечего мне там больше делать. Поблагодари за меня и Нору Мюре». «Но как же так, Марго? А Каролина?» «Каролина меня поймет», — твердо ответила я. «Я буду ей очень признательна, если она соберет мои вещи». Люк взъерошил волосы и укоризненно посмотрел. В ответ я даже выдавила из себя улыбку. «Нет, мне никак нельзя возвращаться». «Марго, я уверен, что требуется наблюдение за Сесиль. И за тобой тоже. Мало ли какие последствия». «За собой и Сесиль я в состоянии присмотреть сама», — заявила я. И опять улыбнулась. Вторая улыбка получилась куда убедительней. Но Люк почему-то со свистом втянул в себя воздух и неожиданно сказал: «Знаешь, Марго, ты меня пугаешь. Что ты задумала?» «Я?» «Не вздумай призывать его душу», — категорично потребовал он. «Такое мне в голову даже не приходило. Да и если бы пришло, осуществить я бы не смогла». «Как ты себе это представляешь, Люк? У меня от него ничего нет. Это чисто технически невозможно». «А, ну да», — он кивнул. «Но ты ревела без остановки, а сейчас такая спокойная». Но спокойной я не была. Внутри боролись надежда и отчаяние. То одно чувство, то другое брало верх, но разрушали меня оба. Мне казалось, что моя оболочка становится все тоньше и тоньше. Сколько она еще выдержит, пока не наступит хоть какая-то определенность».